никуда не денется, по крайней мере, до тех пор, пока у него не заживет нога. Эйла внезапно проснулась. В пещере было темно. Она полежала на спине, всматриваясь в непроглядную черноту, надеясь заснуть снова. Через некоторое время она тихонько поднялась с постели. Она выкопала в земляном полу пещеры канавку неподалеку от того места, где теперь спал Джандалар, и пробралась на ощупь к выходу из пещеры. «Я опять забыла накрыть валежником огонь», — подумала она, продвигаясь по уступу. «Джандалар не так хорошо освоился с пещерой, как я. Если он вздумает встать посреди ночи, ему потребуется освещение». Эйла решила немного подышать свежим воздухом. Четвертинка луны, клонившаяся к заходу на западе, виднелась неподалеку от края скалистой стены, возвышавшейся на противоположном берегу реки. Вскоре она скроется за ним. Полночь давно миновала, до наступления утра оставалось не так уж много времени. Все снизу было скрыто под покровом тьмы, лишь блики звездного света скользили среди вод тихо плескавшейся реки. Цвет ночного неба слегка изменился, из черного оно стало темно-синим, но Эйла подсознательно уловила этот едва заметный переход и, сама не зная почему, решила больше не ложиться. Она следила за тем, как луна приобретает все более и более насыщенную окраску, до тех пор, пока она не скрылась за темным краем скалы. Когда ее сияние померкло, Эйла почувствовала странное беспокойство и поежилась. А небо становилось все светлее и светлее, звезды таяли, растворяясь в яркой синеве. В конце долины небо над горизонтом побагровело. Эйла следила за тем, как резко очерченный кроваво-красный диск солнца постепенно поднимается над землей, заливая долину яркими лучами света. «Похоже, в степи на востоке пожар», — сказал Джандалар. Эйла резко обернулась. На лицо ему падал свет лучей, источаемых огненным шаром, и глаза его приобрели сиреневатый оттенок, совсем иной, чем тот, который они приобретали при свете огня в очаге. «Да, большой огонь, много дыма. Я не знала, что ты встал. Я проснулся уже давно, но все лежал, надеясь, что ты вернешься. Ты не пришла, и я решил все-таки встать. Огонь в очаге погас. Да, знаю. Я забыла сделать, чтобы он горел подольше. Ты забыла прикрыть его валежником, чтобы он не погас. Забыла прикрыть, — повторила она, — пойду разводить». Он отправился вместе с ней обратно в пещеру. На входе он слегка пригнул голову, скорее на всякий случай, чем по необходимости. Между его макушкой и каменным сводом оставалось небольшое расстояние. Эйла достала кремень и железный колчедан и принялась собирать щепки и древесную труху для растопки. «Ты, кажется, говорила, что нашла камень для разведения огня на берегу реки. Там есть еще такие?» «Да, немного. Вода унесла. Во время половодья река разлилась и унесла камни для разведения огня. Может, сходим туда и насобираем их побольше?» Эйла рассеянно кивнула. У нее были другие планы на этот день, но она нуждалась в помощи Джандалара и не знала, как бы заговорить с ним об этом. Запасы мяса почти иссякли, и она боялась, как бы он не стал возражать против того, что она охотится. Ей уже случалось несколько раз уходить, прихватив с собой прощу, и он не спрашивал, откуда берутся зайцы, тушканчики и гигантские хомяки, из которых она готовила пищу. Впрочем, даже мужчины из клана позволяли ей охотиться с прощой на маленьких зверьков. Но ей придется устроить охоту на крупных животных, а для этого необходимо выкопать яму, которая послужит западней, и взять с собой Уинни.